Глава 31. Калиб. Я вел свою машину по дороге, краем глаза наблюдая за Тори на сиденье рядом со мной. Пока она поправляла свою грёбаную помаду, как будто у нас только что не было самого сумасшедшего грёбаного спора в моей жизни на склоне горы. Эту девушку что-нибудь когда-нибудь вообще беспокоило? Или она действительно просто прошла через столько дерьма в своей жизни, что то, что только что произошло между нами, даже не имело для нее большого значения? Я не знал. И я не мог этого понять. Она была закрытой книгой, и это сводило меня с ума. Девушки обычно преследовали меня. Но с ней, честно говоря, мне казалось, что ей неинтересно половину времени. Что не имело смысла, потому что я был чертовски веселым, а секс был чертовски умопомрачительным, так чего же она вообще хотела? Ее окно было открыто, и она все еще не пристегнула ремень безопасности. Что у нее было против этих ремней? Клянусь, у этой девушки было больше загадок в ее предпочтениях, чем у меня за всю мою жизнь. Мы повернули в сторону ярмарки, и тротуары медленно заполнились людьми. Я нажал на кнопку рядом с собой, чтобы закрыть ее окно. И она бросила взгляд в мою сторону краем глаза. Ее пальцы согнулись, как будто она хотела нажать кнопку, чтобы немедленно опустить окно снова. Но если она не хотела, чтобы ее лицо было по всему завтрашнему Celestial Times, тогда ей лучше было бы спрятаться за тонированными окнами. Я проехал прямо, мимо знака «Проезд запрещен», и продолжал двигаться мимо толпы людей, идущих на ярмарку пешком, пока не повернул направо у ворот, где уже были припаркованы машины других наследников. Охранник неодобрительно посмотрел на мою машину. Его губы сжались в тонкую линию, но он не сделал никакой попытки подойти и сказать мне, чтобы я ее убрал. Если бы он хотел, чтобы я это сделал, ему бы пришлось заставить меня. А он знал, что он недостаточно силен для этого. «Пресса узнает мою машину. Ты хочешь попозировать для фотографий? Или я просто могу унести тебя подальше от них?» — спросил я, поворачиваясь, чтобы посмотреть на Тори, и заглушил двигатель. Она выглянула через тонированное стекло, и я проследил за ее взглядом. Конечно же, я заметил нескольких папарацци с камерами, которые уже с надеждой наблюдали за машиной. «Ну, поскольку пресса, похоже, думает, что я сексуально зависимая, тебе может быть нехорошо, если тебя со мной увидят», — прокомментировала она. «Они подумают, что ты мое последнее завоевание?» «Так и есть», — сказал я с усмешкой, которая вызвала у нее смех. «Значит ли это, что ты принимаешь мое предложение тебя отнести?» «Я думаю, да». Тори посмотрела на меня. Ее взгляд скользнул вниз к моей груди, когда она поджала губы. Я тоже посмотрел вниз и выругался, заметив пятна крови по всей моей белой футболке. Эта девушка чертовски сильно ударила меня веткой, что было довольно горячо. «Выглядит, как будто ты ешь по-грязному», — поддразнила она. Ее пальцы рассеянно коснулись шеи, там, где я ее укусил, посылая молнию энергии прямо через мое тело к члену. Я прочистил горло, заглядывая в заднюю часть машины, как будто мог найти что-то в крошечном пространстве между сиденьями, во что можно было бы переодеться. Я заметил свою куртку для питбола и подцепил ее, натянув на плечи и застегнул молнию, чтобы скрыть эти пятна. Я также нашел там ее атлас и вернул его ей, не упоминая о том, что я выхватил его как сумасшедший ранее. Темно-синяя куртка была отделана серебряными полосками, а на спине блестящими серебряными буквами было написано мое имя. Это было едва уловимо, но меня все равно всегда узнавали, куда бы я ни пошел. Так что это не имело особой разницы. «Ты выглядишь как актер из Бриолина», — сказала Тори мне, ухмыляясь. «Ты имеешь что-то против того, чтобы быть моей Сэнди?» — спросил я, отстегивая ремень, когда наклонился над ней, чтобы открыть ее дверь. Она фыркнула от смеха, когда я обхватил ее руками за талию, не дав на это ответа. Но я был совершенно уверен, что это фырканье означало, что она не считает меня таким уж Дэнни. Справедливое замечание. Он никогда не похищал Сэнди и не высасывал из нее кровь, как серийный убийца. Или, наверное, Сэнди никогда бы не смогла справиться с таким мужчиной, который бы сделал такое. Так что я предположил, что Тори тоже не была такой уж Сэнди. Если не считать кожаной куртки и обтягивающих джинсов, жаль, что они тоже не были кожаными. Дверь открылась, и я выпрыгнул из машины. Руки Тори обвили мою шею, а ее теплое тело прижалось к моей груди. Я использовал свою вампирскую скорость, чтобы проскочить прямо через ворота, бросив горсть ор в киоск, чтобы покрыть наш входной взнос, прежде чем папарацци смогли сделать какие-либо снимки. Я нырнул в толпу, проносясь между киосками и аттракционами, пока не заметил Сета, Дариуса и Макса, направляющихся к аттракциону на бревнах. Я остановился в нескольких метрах от них, окликая их, чтобы они знали, что я здесь. Тори выскользнула из моих объятий, бросила единственный взгляд на парней и повернулась к ним спиной, прежде чем уйти. Все трое напряглись, уставившись на меня с вопросами в глазах, на которые нужно было ответить, прежде чем я смогу провести вечер с Тори. Я поднял палец к парням и бросился за Тори, поймав ее за руку и заставив остановиться. Мой взгляд зацепился за ее губы, которые она выкрасила в кроваво-красный цвет. И мне пришлось подавить желание поцеловать ее. «Мне нужно поговорить с другими наследниками на секунду. Подождешь меня, хорошо?» «Конечно!» — сладко ответила она. «Слишком чертовски сладко». «Я пока осмотрюсь». Я на мгновение прищурился, глядя на нее, но не мог понять ее позицию, поэтому поцеловал в щеку, прежде чем вернуться к другим наследникам. «Отличная работа, Кэл. Похоже, ты действительно напугал ее до смерти в горах», — саркастически сказал Макс, когда я остановился перед ним. Я знал, что это произойдет, когда отказался от плана выбить из нее признание и оставить одну на той горе. Это не входило в планы, которые мы строили для того, что будет после часа расплаты. Но я был так зол из-за ерунды с Пегасексом, что настоял на том, чтобы порвать с ней. И хотел, чтобы она точно знала, почему. Другие наследники не выдвигали особых аргументов против этого, а Дариус вообще был полностью за. Что не было неожиданностью, потому что он ясно дал понять, что моя связь с Тори злила его хронически, и он явно был рад, что я собираюсь сделать. Только вот теперь это было не так. И один взгляд на его лицо дал мне понять, что он был, блядь, не рад этому. Все абсолютно шло по моему плану, вплоть до того момента, пока я не поднял ее туда и не посмотрел ей в глаза. Я думал, она сломается, когда я ее толкну. Думал, она будет плакать или умолять, или что-то в этом роде. Но она просто посмотрела мне в лицо и соврала. Она даже не потрудилась соврать хорошо. Она знала, что я ее поймал, и просто завладела ситуацией. Давила на меня в ответ и заставляла что-то с этим сделать или отпустить. И это было так чертовски горячо, что я выбрал план «Б». Я не знал, что такого было в Тори Вега, но я быстро становился зависимым от нее. «Да, но...» Я взглянул на Тори, когда она начала разговаривать с какой-то девушкой, продававшей сверкающие воздушные шары в форме различных орденов. «Я отвез ее туда и сделал то, что сказал, но...» «Но потом она начала сосать твой член, верно?» — спросил Сет с ухмылкой. Дариус зарычал на него, и я рассмеялся. «Нет, она ни в чем не призналась», — сказал я. «И я подумал о том, чтобы оставить ее там наверху в темноте, и просто не хотел этого делать. Нам нужно убедиться, что они не претендуют на свой трон. Но мы не должны быть полными мудаками в процессе. И если я забуду тот факт, что она Вега, тогда у меня не будет никаких причин не продолжать с ней встречаться», — сказал я, зная, что эти слова проклинают меня. «Но похуй, это была правда». «Но она Вега», — огрызнулся Дариус, как будто это было единственное, что имело значение. «И может быть, так оно и было. Или, может быть, так оно должно было быть». «Да, ну и что, а я Альтаир, и я не делаю то, что мне говорят, так что можешь отложить свою лекцию». «Ты уверен, что знаешь, во что ввязываешься с ней?» — спросил Макс, придвигаясь ближе ко мне. «Это уже что-то большее, чем вожделение». Дариус снова зарычал, и Макс переключил свое внимание на него. Его брови резко сошлись вместе. «Эта девушка — проблема», — мрачно сказал Макс. Его глаза метались между мной и Дариусом, пока он питался эмоциями, бурлящими внутри нас. «Ха, может быть, мне нравятся проблемы». «Это не значит, что я собираюсь забыть то, что важно для нас или для Солярии», — твердо сказал я. И Макс кивнул, расслабляясь, когда прочитал мои эмоции по этому поводу. «Ну тогда продолжай трахать ее, если это то, чего ты хочешь», — сказал Сет, пожимая плечами и проводя рукой по своим длинным волосам. «Просто до тех пор, пока это ничего не изменит». Дариус выглядел так, словно изо всех сил старался ничего не добавлять по этому поводу. И я решил не дразнить его. Если бы он хотел иметь что-то с Тори, то не я стоял у него на пути. Он был тем, кто заставил ее ненавидеть себя так сильно. И если у него была какая-то другая причина возражать против того, что я решил, то это его выбор, говорить мне об этом или нет. «Это ничего не изменит», — твердо ответил я. «Час расплаты в любом случае завтра. Есть вероятность, что она не справится. Но даже если справится, у нас есть планы получше поставить Вега на место, чем то, что я разобью ее сердце». Сет фыркнул от удовольствия. «Не думаю, что была какая-то вероятная опасность, что ты это сделаешь», сказал он, кивая на что-то за моим плечом. Тори только что подошла, чтобы занять очередь в кабинке для поцелуев сирен. Парень, который притянул ее в свои объятия, был без рубашки и сложен, как танк. Он начал что-то говорить ей, что заставило ее рассмеяться достаточно громко, что мы все это услышали. Она еще его не поцеловала, и я не собирался позволять этому случиться. «Она что, не может еще отбиваться от притяжения сирен?» — рявкнул я, направляясь к ней, с другими наследниками на прицепе. Раздражение скользнуло под мою кожу, что она даже не научилась поддерживать такой базовый ментальный щит. «Он не использует на ней силу», — небрежно сказал Макс, и я обернулся к нему, нахмурившись. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что твоя маленькая Вега решила подняться туда без необходимости применять к ней какую-либо силу», — сказал Макс с ухмылкой. «Может быть, у нее больше шансов разбить тебе сердце, чем наоборот?» Я выругался на него, когда бросился вперед, чтобы помешать этому мудаку сирене к ней прикоснуться. Но Дариус добрался туда первым. «Отвали!» — прорычал он придурку из кабинки для поцелуев, и сирена мгновенно сделал, как ему было сказано, отодвинувшись от Тори, как будто она была заразной. Дариус схватил Тори за руку и оттащил ее от кабинки, пока она пыталась оторвать его пальцы от себя. Он подвинул ее, чтобы поставить перед собой, и она агрессивно толкнула его руку. «Что, черт возьми, ты думаешь, ты делаешь?» Она выплюнула это, глядя на него с такой злобой, что я остановил свое продвижение к ним. «Останавливаю тебя от неловкого положения, в котором ты бы оказалась в завтрашней утренней прессе с рассказом о том, как тебе приходится платить за поцелуи и за свою сексуальную зависимость», — язвительно ответил он. «Не благодари». «Я спрашивала его о том, для какой благотворительной организации будка собирает деньги», — мгновенно ответила она. «Я не плачу за грёбаные поцелуи, в отличие от тебя, и не трачу все на себя, живя на папину кредитную карточку. К тому же у меня есть очень щедрая стипендия и грёбаная совесть, и я пыталась сделать что-то приличное. О чем я думаю, ты ни черта не знаешь!» Дариус бросил взгляд через плечо на вывеску, объявляющую о том, что будка поцелуев собирает средства на благотворительность. И я неловко поёрзал, читая ее. «Приют пропавшей луны». Тори и ее сестра были сиротами дважды, и хотя я никогда не слышал от нее никаких подробностей об их детстве, я знал, что там не были только солнечный свет и розочки. Когда мы повернулись к Тори, она уже ушла. «Отличная работа, чувак!» — огрызнулся я на Дариуса, протискиваясь мимо него, чтобы догнать ее. «Ты тоже собирался врезать этому мудаку!» — крикнул он мне вслед, но я его проигнорировал. Отчасти, потому что он выводил меня из себя в последнее время. В основном, потому что он был прав, и мне просто повезло, что Дариус добрался туда первым. Следуя за ней, я вытащил свой атлас из кармана и отправил быстрое электронное письмо семейному адвокату, попросив его сделать пожертвование в детский дом «Пропавшая луна» из моего трастового фонда и прислать мне подтверждение как можно скорее. Я поймал Тори, когда она приблизилась к стойке с игрой «Поймай утёнка», и развернул ее лицом ко мне. «Знаешь, у тебя тоже есть несколько очень надоедливых друзей», — сказал я, прежде чем она успела что-то ответить. «О, да?» — спросила она, закатывая глаза. «Держу пари, ты даже по имени никого назвать не сможешь из моих друзей, Дарси», — быстро сказал я, и её губы дрогнули от удовольствия. «Назови еще 5, и я сниму тебя с крючка за твои идиотские ассоциации». «Да ладно, мы оба знаем, что у тебя нет больше 5 друзей. Ты не такая уж симпатичная», — подразнил я и получил в ответ широкую улыбку. «Тогда 3, и можешь называть свой приз», — предложила она. «Грасс», — мгновенно сказал я, широко улыбаясь. «Мне нужно полное имя для приза». «Джеральдина Грасс», — сказал я с энтузиазмом. Я даже не мог по-настоящему сказать, что мне не нравится эта девушка. Она была чертовой машиной на поле для питбола и, по крайней мере, соответствовала своим убеждениям. Она была открытой книгой. Правда, открыта она была на странице, которая мне не очень нравилась, но, по крайней мере, я мог сказать, что она не была коварной задницей, как многие фейри, которых я знал. С ней ты точно понимал, где ты, не задумываясь об этом. «Это раз», — уступила Тори. И я провел рукой по волосам, но обнаружил, что мои локоны липкие от засохшей крови, когда я это сделал. Я раздраженно опустил руку, надеясь, что это не было заметно. Я вытер кровь с лица в машине, но она не сойдет с моих волос без душа. «Ну, знаешь, та малышка с красивой попкой и стрижкой пикси. Мне почему-то хочется сказать, что ее зовут Саранж?» «Очень далеко!» — засмеялась Тори, и я понял, что снова заполучил ее. Я воспользовался своим преимуществом и поймал ее за руку, переплетая свои пальцы с ее, когда потянул на прогулку. Я чувствовал, что парни за нами наблюдают. Но сейчас я не хотел иметь с ними дело. Сегодня вечером я положил глаз на Тори Вега и не собирался позволять ей ускользнуть. «Так, ладно, это уже 2», — сказал я, игнорируя закатывание глаз, которое получил за то, что посчитал Саранж победой. «А, и парень в шапке». На это Тори от души рассмеялась, и я повернулся к ней, захватывая ее губы своими, прежде чем она смогла меня остановить. Она не сильно сопротивлялась. Ее губы прижались к моим, когда она поддалась жару между нами, и я прижал ее спиной к стойке «Поймай утёнка». Ее губы приоткрылись для меня, и я обхватил ее руками за талию под кожаной курткой, чувствуя мягкую кожу ее живота, такую теплую под моими ладонями. Ребенок выругался на нас, когда я толкнул его локтем и случайно заставил упустить свою утку, которая сердито крякнула, когда заклинание выпустило ее, и она отлетела. Тори прижала меня к себе, и я драматично вздохнул, когда она отодвинулась, но позволила мне снова взять ее за руку, когда я пошел рядом с ней. Я оглянулся через плечо и обнаружил, что Дариус хмуро смотрит на нас. Никаких сюрпризов. Макс сложил руки на груди, наблюдая за нами. А Сет изобразил, как бьет меня хлыстом. Я даже не был уверен, что смогу отрицать это в данный конкретный момент. Тори Вега действовала на мои нервы. И я не был уверен, что смогу что-то сделать, чтобы это остановить. Я пожал плечами другим наследникам, как будто мне было насрать, что они думают. Что в любом случае в основном было правдой. И я отвёл Тори от них в толпу. «Так что же я получу в качестве своего приза?» Небрежно спросил я, разглядывая ярко раскрашенные прилавки и продавцов, торгующих всевозможными странными и удивительными вещицами. Тори впитывала все с широко раскрытыми глазами. На ее губах играла улыбка, которая на самом деле заставляла ее выглядеть невинной на этот раз. «Ты только что получил свой приз», — пренебрежительно сказала она. «Но ты бы все равно позволила мне себя поцеловать», — запротестовал я. «Вряд ли», — подразнила она. Ее взгляд упал на парня, продававшего яркие палочки сахарной ваты, и я понимающе потянул ее к нему. Я заказал ей 1 и бросил парню 20, когда он попросил 2 оры, снова уводя Тори, не потрудившись дождаться сдачи. Тори приподняла бровь, глядя на меня, когда откусила кусочек своей сахарной ваты, которая меняла цвет с розового на голубой и сиреневый, пока она ее держала. «Зачем ты это сделал?» — спросила она, оглядываясь на продавца, который улыбался, как будто этот жест только что сделал ему целый день. Я пожал плечами. «Эти деньги для меня ничего не значат, но они делают его счастливым. Почему бы и нет?» «И?» Подтолкнула она меня. Ее глаза разглядывали меня, как будто ей было чертовски легко меня прочитать. Я вздохнул. «И это не повредит моей репутации, если люди будут думать обо мне как о великодушном. Когда однажды я буду заседать в Совете Целестиалов и приму какое-нибудь решение, из-за которого друзья этого парня разозлятся, он будет там и скажет: «Однажды я встретил Калиба Альтаира, и он был чертовски порядошным. Дал мне 18 баксов чаевых на сахарную вату». «Вот оно что!» — сказала она с довольной ухмылкой, откусывая еще кусочек. «Но это все равно приятно делать», — запротестовал я, даже убирая скрытые мотивы. «Конечно!» — согласилась она, как будто не соглашалась. А может, и соглашалась. Я, блядь, не мог сказать, и она уже снова уходила. Мой атлас запищал у меня в кармане, и я вытащил его, ухмыляясь электронному письму от семейного адвоката. Я подумал, что могу как-то компенсировать всю эту историю с кабинкой поцелуев. Сказал я, протягивая ей электронное письмо, чтобы она посмотрела. Прочитав это, она приподняла бровь. «Ты пожертвовал приюту 10 000?» Спросила она. Ее губы приоткрылись от удивления. Усмешка тронула мои губы в предвкушении того, что она сделает дальше. Но вместо объятий, слез радости и поцелуев, которые, несомненно, приведут к тому, что я снова верну ее в свою постель сегодня вечером, она на меня нахмурилась. «Почему?» — осторожно спросила она. «Что именно ты от меня хочешь?» Я запустил руку в волосы, не зная, как это могло привести к эффекту, противоположному тому, чего я ожидал. «Я подумал, это сделает тебя счастливой?» Тори долго смотрела на меня, вертя сахарную вату между пальцами. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Калиб?» — спросила она, как будто задавала мне математическую задачу. «Всё?» — предложил я. Тори закатила глаза. «Мне нравится, когда ты не стараешься. Мне не нужно, чтобы ты делал широкие жесты или покупал мне сладости. Я не твоя девушка и не хочу ей быть». Ауч. «Так что почему бы тебе просто не приберечь это дерьмо для милой девушки, которой нужны сердечки и цветочки? Потому что мне не нужны. Меня подобное дерьмо не впечатляет». «И что бы тебя впечатлило?» — спросил я, нуждаясь в том, чтобы знать больше, чем мне хотелось признавать. «Я просто хочу, чтобы кто-то заставил мое сердце биться быстрее», — сказала она тихим голосом, который заставил меня придвинуться ближе к ней, когда я посмотрел в ее темные глаза. «Чтобы кто-то смог бросить мне вызов, заставить смеяться и дать отпор моему дерьму. Я хочу, чтобы меня вынудили выйти из моей зоны комфорта. Хочу чувствовать возбуждение, волнение, трепет. Но не только от того, что ты мудак, а потому что я хочу чувствовать себя живой». «Значит, не так уж и много, а?» — подразнивающе подтвердил я. «Эта девушка, должно быть, станет моей погибелью. Я не мог устоять перед этим блеском в ее глазах или вызовом в ее тоне. И я был почти уверен, что она это знала». «Нет, немного». Она ухмыльнулась, закончив есть свою сахарную вату, и выпустила вспышку магии огня в ладони, чтобы уничтожить деревянную палочку, вокруг которой вата была обернута. «Тогда нахуй это? Идем». Я схватил ее за руку и на этот раз не пытался быть милым или невинным. Я просто потащил ее через толпу, волоча за собой. Ярмарка фей каждый год была одной и той же, и к настоящему времени я уже знал, где можно найти все самое лучшее. Мы петляли между бесчисленным множеством людей, и я тащил Тори дальше, когда она заметила Джеральдину Грасс и ее идиотов-ослов. Она помахала им, но не очень старалась от меня убежать. И я ухмыльнулся про себя, зная, что снова привлёк ее внимание. Тень встала на моем пути, и я нахмурился, когда сам парень в шапке положил глаз на мою пару. «Ты в порядке, Чика?» — спросил он, схватив Тори за другую руку, чтобы она остановилась и заговорила с ним. «Да», — радостно сказала она. «Калиб просто показывает мне ярмарку. А где Дарси?» Взгляд парня в шапке слегка помрачнел, и он пожал плечами. «Она отшила меня. Оказалось, что наше свидание значит для нее не так много, как для меня. Кстати, о свиданиях», — громко перебил я. «Мы на самом деле...» «Что случилось?» — спросила Тори, прерывая меня. Мое раздражение усилилось, когда она решила уделить этому неудачнику свое внимание вместо меня. «Но мы хорошо проводили время, даже поцеловались, а потом...» «Вы что?» — Я зарычал, когда он продолжал владеть ее вниманием и поднес ее запястье к своим губам, прижимаясь поцелуем к коже. Ее сердце забилось немного сильнее, и я ухмыльнулся, придвинувшись ближе, вместо этого целуя ее в шею. «Да, она...» Парень в шапке сделал паузу, когда я обнял Тори за талию, и она приложила половину своих усилий, чтобы меня оттолкнуть. «Мы можем пойти куда-нибудь, чтобы поговорить наедине?» «О, мы с Калибом вроде как...» «Пожалуйста, Чика!» Взмолился он, и я встал позади Тори, притягивая ее тело, чтобы прижать к себе, продолжая обнимать. «Думаю, она сделала свой выбор», — прорычал я хмуро, глядя на него. «Тори хочет провести свой вечер с тобой не больше, чем ее сестра». «Калеб!» — прошипела она, но я провел пальцами по ее бокам, и у нее вырвался смех. «Забудь об этом. Эра уна пута комоту Хермана». «Примечание. От испанского ты шлюха, как и твоя сестра». Он повернулся и пошел прочь. Но я щелкнул в его сторону пальцами, отчего земля задрожала у него под ногами так, что он чуть не упал. Тори удивленно втянула воздух, но я проигнорировал ее. «Я почти уверен, что ты только что назвал мою спутницу шлюхой», — прорычал я. Он снова оглядел нас. Его лицо побледнело, но он не стал этого отрицать. Тори долго смотрела на своего так называемого друга, а потом просто покачала головой. «Я просто хочу насладиться ярмаркой», — сказала она, оглядываясь на меня. «Оставь это». Парень в шапке посмотрел между нами двумя с гневом, плавающим в его взгляде. Но его сила была настолько мала, что он даже не стоил моего времени. «Ты слышал ее? Отъебись!» — огрызнулся я. Он поспешил прочь от нас, и я ухмыльнулся, пытаясь поцеловать ее снова, но она меня оттолкнула. «Ты такой придурок!» — сказала она нерешительно. «Разве не поэтому я тебе нравлюсь?» «Нет!» «Ты мне нравишься, потому что ты наполовину приличен в постели». Дерьмовая ухмылка перекосила мои щеки от этого комментария. «Я поработаю над тем, чтобы убедить тебя в другой половине сегодня вечером», — пообещал я, снова хватая ее за руку, чтобы мы могли вернуться к нашему свиданию. «Это вряд ли», — пробормотала Тори, но позволила мне тащить ее дальше с улыбкой, играющей на ее губах. Мы добрались до большой темной башни в центре ярмарки, и Тори запрокинула голову, глядя на вывеску над входом с надписью «Дом ужасов». Ее глаза загорелись интересом, и я улыбнулся ей, направляясь к очереди. Тори замедлила шаг, когда мы добрались до задней части, но я потянул ее за руку, чтобы она двигалась. Я был наследником Целестиалов, и я не стоял в очередях. Тори бросила на меня взгляд, в котором говорилось, что я полный придурок. И я ухмыльнулся, давая ей понять, что я согласен. Мы дошли до начала очереди, и никто не осмелился высказать жалобу. Затем я вытащил из кармана несколько банкнот и вложил их в руку парня управляющего. «Убедись, что мы испытаем всю полноту ощущений», — сказал я ему вполголоса, и он понимающе улыбнулся, бросив взгляд в сторону Тори. Она больше обращала внимание на большого фальшивого паука, висящего над входом, чем на нас. Так что я не был уверен, слышала ли она меня вообще. В любом случае, если она хотела почувствовать себя живой, я собирался это устроить. Парень протянул 4 браслета, и я надел 2 на запястье, прежде чем повернуться и сделать то же самое с Тори. «А это для чего?» — спросила она, разглядывая серебряные браслеты. «Они мешают тебе колдовать». «На случай, если ты запаникуешь», — сказал я. «Там может быть довольно жарко, и никто не хочет, чтобы кто-нибудь случайно сжег это место дотла». «Значит, мы оставляем себя уязвимыми?» — медленно спросила она. «Едва ли», — подразнил я. «Браслеты снимаются, это же не наручники ФБР. Просто запасной вариант на случай паники. Но если ты испугаешься...» Тори выпрямила спину при этом намеке. И покачала головой, отчего ее высокий конский хвост закачался взад вперед. «Ну, я почти уверена, что это ты цепляешься за мою руку, как будто небо может рухнуть, если ты меня отпустишь», — возразила она. «Ну тогда давай посмотрим, будешь ли ты чувствовать себя такой же храброй на другой стороне», — подразнил я. Дверь открылась для нас, и мы вошли внутрь, ступая по скрипучим половицам, когда я отпустил руку Тори и позволил ей идти впереди меня. Она не колебалась, и я последовал за ее силуэтом в затемненном пространстве, когда жуткая музыка начала звучать из спрятанных где-то динамиков. Я сопротивлялся желанию обострить свое зрение с помощью вампирских даров, позволяя тьме давить на меня, чтобы наслаждаться домом ужасов так же, как и она. Когда мы шли по длинному коридору, что-то коснулось моей лодыжки, и я чуть не вздрогнул. Тори ахнула еще в нескольких шагах передо мной, прежде чем отступить на шаг и врезаться в мою грудь. «Здесь что-то есть», – выдохнула она. Ее сердце немного ускорилось, когда еще одно маленькое прикосновение пробежало по моему кроссовку. Я только мрачно усмехнулся, подталкивая ее, чтобы она двигалась. Комната призыва всегда вызывала у меня мурашки. Но я не собирался этого показывать. Я хотел посмотреть, как она справится, когда поймет, что мы окружены крысами. Тори направилась дальше в темное пространство. Теперь ее шаги были медленнее, когда она пыталась понять, что происходит. И я последовал за ней на несколько шагов позади. Справа от нас раздался пронзительный писк, и она замерла. Она приближалась к центру комнаты, и в любой момент Тори шагнула вперед, и панель под ее ногами поднялась, открыв бледное свечение огромного призывающего кристалла. В ту секунду, как он появился, все крысы взбесились, устремляясь к нему отовсюду, пробегая по нашим ногам, задевая их, падая с трупы балок, которые проходили вдоль потолка. Тори закричала и побежала, бросившись к двери, которая открылась перед нами, позволяя красному свету проникнуть в комнату. Я погнался за ней, вздрогнув, когда крыса упала мне на плечо и сбросил ее, пока мы мчались в комнату, освещенную красным светом. «Это были настоящие крысы?» – спросила Тори, проводя по своему телу, как будто они все еще могли ползать по ней. Я рассмеялся, когда она содрогнулась от отвращения. «Да, их призывают сюда, но я слышал, что они хорошие и чистые, не переносят чуму». Она уставилась на меня, как на сумасшедшего. Но прежде чем успела сказать что-нибудь еще, дверь в крысиную комнату захлопнулась, и пол под нашими ногами задрожал. Рядом с нами вспыхнуло пламя, и Тори удивленно повернулась к нему. Еще больше огня лизнуло потолок, затем слева от нас. Но эта комната, казалось, не внушала ей никакого страха, и она просто с любопытством оглядывала магию. Увидев ее прохождение на испытание огнем, я не был так удивлен, что она не боялась пламени. Но когда она шагнула к нему с протянутой рукой, я быстро бросился вперед, чтобы ее остановить. «Что ты делаешь?» – потребовал я, удерживая ее, пока ее пальцы танцевали рядом с пламенем. Мы все видели, как они проходили через огонь. Как будто это было ничем во время того испытания. Но я предполагал, что это было больше связано с их магией, чем с тем, что они на самом деле были огнестойкими. Никто не был невосприимчив к горению. «Я хочу узнать, обожгусь ли я, если моя магия будет заблокирована», — сказала она, глядя на меня с пламенем, танцующим в ее глазах. «Не думаю, что это хорошее». Тори вырвалась из моей хватки и сунула кулак прямо в пламя. Через полминуты с ее губ сорвался смех, и она взволнованно посмотрела на меня. «Может быть, я стану еще большим драконом, чем Дариус, и смогу выбить из него все дерьмо зубами и когтями», — пошутила она. Я не мог удержаться от смеха при мысли об этом. Дариус уже сравнялся по размерам со своим отцом в форме дракона. И они были самыми большими в своем роде, зарегистрированными за столетия. Если бы она и ее сестра действительно были бы больше, чем Акруксы, я не думал, что это бы им сильно понравилось. Вероятно, это также не пошло бы им на пользу, тем более что Лайонел выставлял на показ свою форму Ордена, как будто это делало его членом королевской семьи в своем роде. Я предполагал, что его репутация может пострадать, если две Вега окажутся более крупными зверями, чем он. Это также укрепило бы их притязание на трон. Для всех нас было бы лучше, если бы они стали средними орденами, предпочтительно чем-то не угрожающим. Но все, что я знал о Тори Вега и ее сестре, заставляло меня думать, что это бессмысленная надежда. Она одернула руку от пламени, когда вокруг нас вспыхнуло больше и больше огней. Путь лежал вверх по винтовой лестнице, в дальнем конце комнаты, и Тори быстро взбежала по ней. Я слышал, как ее сердце колотится от волнения этого момента, и улыбнулся про себя, зная, что мне удалось дать ей хотя бы одну из вещей, которые она просила. На следующем этаже жуткая музыка зазвучала громче, когда дверь за нами закрылась, и пол начал наклоняться. Тори поймала меня за руку, ее пальцы обвились вокруг моего бицепса, и в ответ по моему телу пробежал жар. Свет погас, и жуткий голос начал напевать детский стишок. Тори отпустила меня и двинулась вперед, немного разведя руки в стороны, чтобы сохранять равновесие, поскольку пол продолжал наклоняться. Слева от нас открылась панель. И Тори вздрогнула, когда женщина, одетая в старуху, высунулась наружу, бросив в нас порыв магии воздуха и угрожающе закричав. Нас отбросило к противоположной стене, которая мгновенно развернулась, отбросив нас в темное пространство. Тори снова поймала меня за руку, когда чуть не упала, и я улыбнулся, когда она меня не отпустила. Другая панель скользнула в сторону, и снова появилась старуха, поражая нас магией воздуха и выкрикивая проклятие в нашу сторону. Мы были сбиты с пути парнем, одетым как слуга, который применил к нам еще больше магии, выскочив через другую потайную дверь, а потом еще через одну. Тори издавала легкие вскрики удивления каждый раз, когда один из них появлялся снова, наполовину смеясь, когда нас швыряло взад и вперед, и крепче сжимая меня, чтобы не потерять. Я тоже крепко держал ее, смеясь, когда позволял себе забыть все о ее ордене и ее притязаниях, наследстве и солярии в целом. На какое-то время я не собирался беспокоиться ни о чем из этого. Я попросил ее после нападения нимфы провести черту между нашими личными отношениями и политическими, и собирался придерживаться своего слова в этом. Когда я был с ней вот так, я не собирался думать ни о чем другом. Я хотел просто оставаться в настоящем моменте. Нас вышибло через последнюю дверь с такой силой, что мы упали на пол, ударившись о мягкие коврики, которые там были именно по этой причине. Тори упала на меня сверху и засмеялась, наклонившись и слишком быстро прижавшись своими губами к моим. Я попытался поймать ее за руку, когда она оттолкнулась от меня, и отскочила в сторону, проходя вперед, чтобы начать подниматься по следующей лестнице. Откуда-то сверху донесся рев, и Тори остановилась на полсекунды, прежде чем поспешить дальше. Я погнался за ней, намереваясь потребовать настоящий поцелуй. Но она добралась до комнаты наверху раньше, чем я. Непрерывное капанье, капанье и капанье раздавалось откуда-то из темноты. Я заколебался, задаваясь вопросом, действительно ли она хотела встретиться лицом к лицу с ужасом воды. Или я должен был просто провести ее через это со своей вампирской скоростью. Но у меня сложилось впечатление, что Тори Вега не хотела, чтобы ее держали за руку, дабы помочь пройти через что-нибудь. Каждый день она доказывала, что она Фейри насквозь. И я был почти уверен, что она справится с этим вызовом, как и со всеми остальными. Послышались тихие всплески, когда мы вошли в комнату по тонкой луже воды, растекающейся по полу. «Калеб?» Тори вздохнула в темноте, и я придвинулся к ней ближе. «Да?» «Эти кроссовки новые, я не хочу, чтобы они...» Пол провалился под нами, прежде чем она успела закончить эту мысль. И на нас обрушился поток воды. Тори закричала, падая с горки, и я рассмеялся. Мой голос эхом разнесся вокруг нас, когда мы понеслись вниз так быстро, что мне показалось, будто я оставил свой желудок в комнате наверху. Мы скользнули в темное пространство внизу, и Тори встала на ноги, предлагая мне руку, чтобы поднять меня. Как раз в тот момент, когда трое парней в черных плащах с поднятыми капюшонами вышли из тени. Они протянули свои ладони к нам, скандируя глубокими голосами, когда приблизились. И Тори снова закричала, отступая и таща меня за собой. Ее сердце бешено колотилось, а глаза горели восторгом, поскольку она позволяла себе погрузиться в страх этого места. Она потянула меня за руку, таща к лифту, который стоял открытым в дальнем конце комнаты, пока парни в плащах вытягивали всю воду из нашей одежды и волос своей магией. Как только они это сделали, то побежали к нам. И Тори закричала, затаскивая меня в лифт, снова и снова нажимая большим пальцем на единственную кнопку в тусклом освещенном кубе. Двери закрылись как раз перед тем, как они достигли его, и она прислонилась спиной к стене, когда лифт начал подниматься, прикусив губу от удовольствия. Я схватил ее за талию и притянул ближе к себе, как раз перед тем, как над головой замигали огни. Ее руки сжались в кулаки в материале моей куртки, когда лифт остановился и свет погас. Прошло полминуты, прежде чем все слишком быстро рухнуло, и она закричала, цепляясь за меня изо всех сил. Я крепче сжал ее. Адреналин пронесся по моим конечностям, когда мы упали. Лифт замедлился, прежде чем коснулся земли, и Тори нервно рассмеялась, когда снова зажегся свет, и лифт снова начал подниматься. «Тебе весело?» – спросил я ее, когда она прижалась лицом к моей груди. «Черт возьми, да! Но это место просто безумное!» Двери снова открылись позади нас, когда мы добрались до верхнего этажа, и она высвободилась из моих объятий, глядя вдоль коридора, который расходился от нас. Тори нерешительно взглянула на мгновение на меня, прежде чем выйти. Я пристроился следом за ней, пока она оглядывалась назад и вперед, пытаясь понять, что будет дальше. Мурашки предвкушения скользнули по моей спине, когда я услышал, как позади нас открылась потайная дверь. Но Тори этого не заметила. Я боролся с желанием оглянуться, когда две большие пары лап вошли в пространство позади нас. Мы сделали еще несколько шагов, прежде чем раздалось низкое рычание, и Тори обернулась, чтобы посмотреть на двух мантикор за нашими спинами. «Святое дерьмо!» – выдохнула она. Ее глаза расширились при виде зверей, которые выглядели как львы, с гигантскими кожистыми крыльями и жалами скорпионов вместо хвостов. Мантикоры издали оглушительный рев и прыгнули на нас. Тори закричала, схватив меня за руку, когда побежала, и мы помчались прочь от них по коридору к отверстию в дальнем конце, за которым виднелось усыпанное звездами небо снаружи. Две пары огромных лап гремели за нами, когда мы побежали так быстро, как только могли. И я оглянулся через плечо как раз в тот момент, когда первая мантикора набросилась. Ее зубы впились в кусок кожаной куртки Тори, и она вскрикнула, когда она оторвала ее от пола, взлетела и вылетела из отверстия перед нами. Полсекунды спустя вторая поймала меня, и я взволнованно закричал, когда меня подняли с ног, и мы вылетели из здания в небо. Я на мгновение увидел Тори, когда зверь взлетал все выше и выше, а затем внезапно отпустил меня. Я закричал, падая, и крики Тори донеслись откуда-то совсем близко, когда она тоже падала на землю. Ветер хлестал вокруг меня, мой желудок скрутило, а земля приближалась все ближе и ближе. В последнюю секунду воздушная подушка обернулась вокруг меня, поглотив себя, прежде чем я успел удариться о бетон и шлепнуться. На мгновение мы зависли в воздухе. Сердца бешено колотились, когда мы смотрели друг на друга, улыбаясь, как пара детей. Магия отпустила нас, перевернув так, что наши ноги коснулись земли. И Тори прыгнула на меня секундой позже. Я засмеялся, поймав ее, и она обхватила меня руками и ногами, целуя так сильно, что это было почти наказание. Ее руки сжались в кулаки на моих волосах, а лодыжки крепко сцепились за моей спиной, когда ее язык коснулся моего так, что я почти мгновенно взорвался. «Блядь, Тори, я никогда не смогу тобой насытиться». Пробормотал я ей в губы, и она засмеялась, когда я прижал ее спиной к стене Дома ужасов. Мои руки скользнули под ее куртку, проводя по ее идеальным грудям поверх материала этого крошечного укороченного топа. И мне захотелось сорвать его с нее прямо там. Раздался нервный голос рядом с нами, и я отстранился от Тори с раздраженным рычанием. Парень, управляющий Домом ужасов, вздрогнул от выражения моего лица, но все равно продолжил. «Просто следующие участники аттракциона в любой момент свалятся прямо вам на головы, если вы не освободите эту зону», — с тревогой сказал он, взглянув в небо. Тори засмеялась, когда отцепила ноги от моей талии и оттащила меня от стены. Хотя у меня была задняя мысль приказать парню закрыть весь аттракцион, пока мы здесь не закончим. Она сняла с запястья браслеты, ограничивающие магию, и бросила их в ведро у входа. Я последовал ее примеру, когда она вытащила меня из аттракциона обратно на хаос-ярмарки. «Что ты хочешь поделать теперь?» — спросил я ее, когда она посмотрела на меня блестящими глазами. Ее сердце бешено колотилось, а щеки раскраснелись. Я наполовину надеялся, что она скажет, что просто хочет уйти и вернуться в мою комнату. Или, может быть, даже просто найдет здесь какой-нибудь тихий уголок, чтобы поступить со мной по-своему. Но, конечно, она этого не сделает. «Всё!» — ответила она с усмешкой. «Я хочу переделать всё!» «А я сделаю всё, что сделает тебя счастливой», — ответил я, обнимая её за плечи и ведя к следующему аттракциону. И самое странное было то, что я был почти уверен, что это было правдой.